До полугодия произошло еще одно событие, нарушившее течение школьной жизни и запечатлевшееся в моей памяти. Запечатлелось оно по многим причинам. Однажды, когда мы дошли до полного отупения, а мистер Крикл свирепо колотил тростью направо и налево, вошел Тангий и провозгласил своим зычным голосом: «Гости к Копперфилду!» Он обменялся несколькими словами с мистером Криклом, сообщил, кто такие эти гости, и осведомился, где их принять. Я встал, как полагалось в таких случаях, едва держась на ногах от изумления, получил приказ идти через черный ход, надеть чистую манишку и отправиться в столовую. Я повиновался с такой стремительностью, какой не знал за собой раньше. Но когда я подошел к двери приемной, у меня вдруг мелькнула мысль, не приехала ли ко мне моя мать. Раньше я думал только о мистере и мисс Мерстон, и я отнял руку от двери и остановился на минутку, чтобы справиться со слезами, прежде чем войти. Вначале я не увидел никого, но кто-то стоял за дверью, потому что она не открылась до конца. Я заглянул за дверь, и там, к моему удивлению, обнаружил мистера Пегати и Хэма, которые махали мне шляпами, прижимая друг друга к стене. Я не мог удержаться от смеха, который был вызван не столько их видом, сколько радостью свидания. Мы пожали друг другу руки с большим чувством, а я все смеялся и смеялся, пока не вытащил носовой платок, чтобы вытереть глаза. Мистер Пегати, помнится, в течение всего визита он стоял с разинутым ртом, страшно взволновался, увидев меня плачущим, и подтолкнул Хэма, чтобы тот сказал мне что-нибудь. «Веселей, мистер Дэви!» — подбодрил меня Хэм, по своему обыкновению осклабившись. «Как вы выросли!» «Разве я вырос?» — переспросил я, снова вытирая глаза. «Не знаю, почему я плакал. Должно быть, от радости при виде старых друзей». «Выросли, мистер Дэвич, как выросли!» — сказал Хэм. «Ищ, как выросли!» — подтвердил мистер Пегати, и они начали смеяться, глядя друг на друга, и снова рассмешили меня. И так мы смеялись все трое, пока я не почувствовал, что вот-вот снова заплачу. «Как поживает мама? Вы что-нибудь о ней знаете, мистер Пегати?» — спросил я. «И моя милая, добрая Пегати!» «Как полагается», — ответил мистер Пегати. «А малютка Эмли и миссис Гаммидж?» «Как полагается», — сказал мистер Пегати. Наступило молчание. Дабы прервать его, мистер Пегати вытащил из карманов двух огромных омаров, гигантского краба, большой мешок с креветками и нагрузил всем этим Хэма. «Видите ли, мы помним, что вы не прочь были полакомиться, когда жили у нас, и потому решились, а старуха сварила их. Я хочу сказать, миссис Гаммидж сварила. Вот именно, миссис Гаммидж сварила их. Будьте уверены», — медленно говорил мистер Пегати, по-видимому, уцепившись за эту тему, потому что не знал, как ухватиться за другую. Я горячо поблагодарил их, а мистер Пегати, бросив взгляд на Хэма, растерянно взиравшего на всех этих ракообразных и даже не помышлявшего прийти ему на помощь, мистер Пегати сказал: «Извольте видеть, мы, значит, шли из Ярмута в Грейнзенд, а тут как раз отлив и попутный ветер. Моя сестра мне написала, где вы проживаете». «Еще написала, что когда я попаду в Грейвзенд, то чтоб обязательно повидал мистера Дэви. Сказал, что накланяется, и еще сказал, что все семейство поживает, как полагается. Извольте видеть, малютка Эмли напишет сестре, как я вернусь домой, что, мол, я вас повидал, и вы тоже поживаете, как полагается. Вот так у нас и пойдет карусель». Мне пришлось немного подумать, прежде чем я понял, что мистер Пегати под этим выражением разумеет передачу сообщений от одного к другому по кругу. Я поблагодарил его от всего сердца и спросил, чувствуя, что краснею, не изменилась ли малютка Эмли с той поры, как мы собирали с ней на берегу ракушки и камешки. — Да она стала совсем взрослой, вот как! — ответил мистер Пегати. — Спросите-ка его! Он имел в виду Хэма, который расплылся в улыбке и радостно закивал головой, прижимая к груди мешок с креветками. — А личко-то какое красивое! — сказал мистер Пегати, сияя от удовольствия. — А какая ученая! — прибавил Хэм. — А как пишет! — продолжал мистер Пегати. — Буквы-то черные, как смола, и такие большие, что их видать откуда хочешь. Приятно было наблюдать, в какой восторг пришел мистер Пегати, вспоминая свою любимицу. Вот он словно стоит передо мной. Я вижу его добродушное, обросшее бородой лицо, светящееся такой любовью и гордостью, что и описать невозможно. Честные глаза сверкают, словно в глубине их вспыхивает огонек. Широкая грудь вздымается от удовольствия. Возбужденный он стискивает свои сильные кулаки, и когда говорит для пущей выразительности, размахивает правой рукой, которая кажется мне пигмею огромным молотом. Хэм был в таком же возбуждении, как и он. Мне кажется, они рассказали бы еще немало о малютке Эмли, если бы их не смутило внезапное появление Стирфорда, который, увидев меня в углу, беседующим с незнакомцами, оборвал песенку и, бросив «Я не знал, что ты здесь, Копперфилд!» Гостей обычно принимали в другой комнате, повернулся, чтобы уйти. Не знаю, захотел ли я похвастать таким другом, как Стирфорд, или объяснить ему, каким образом я приобрел такого друга, как мистер Пегати, но я робко сказал: «Боже мой! Как ясно припоминаю я все это столько времени спустя. Пожалуйста, не уходите, Стирфорд. Это два моряка из Ярмута, очень славные, добрые люди, родственники моей няни, они приехали из Грейвзенда повидать меня». «Ах, вот что!» — промолвил, возвращаясь, Стирфорд. «Рад познакомиться, как поживаете?» В его обращении с людьми была какая-то простота, какая-то веселая, но отнюдь неразвязная непринужденность, которую я и теперь так думаю, просто очаровывала. Я и теперь думаю, что благодаря его обхождению, жизнерадостности, приятному голосу, красивому лицу, фигуре и врожденному дару привлекать людей обладают им очень немногие, казалось вполне естественным поддаться его чарам, которым мало кто мог противостоять. Я видел, как понравился он им обоим, немедленно открывшим ему свои сердца. «Когда вы будете посылать свое письмо, мистер Пегати, — сказал я, — пожалуйста, сообщите, что мистер Стирфорд очень добр ко мне, и я не знаю, что бы я здесь сделал, не будь его». «Пустяки! — засмеялся Стирфорд. — Не пишите этого. Если мистер Стирфорд приедет в Норфолк или Суффолк, когда я там буду, то можете не сомневаться, мистер Пегати, мне удастся привести его в Ярмут посмотреть ваш дом. Вы никогда не видели такого чудесного дома, Стирфорд. Он сделан из баркаса». «Сделан из баркаса?» — переспросил Стирфорд. «Это самый подходящий дом для такого заправского моряка». «Вот именно, сэр», — ухмыльнулся Хэм. «Вы совершенно правы, молодой джентльмен. Джентльмен прав, мистер Дэви, заправский моряк, здорово, прямо в точку!» Мистер Пегати был так же доволен, как и его племянник, но скромность мешала ему выразить свое одобрение столь же красноречиво. «Спасибо вам, сэр, спасибо!» — проговорил он, отвешивая поклоны, сияя от удовольствия и комкая концы шейного платка. «Делаю все, что полагается по моей части, сэр». «Большего никто и не может сделать, мистер Пегати», — сказал Стирфорд, который уже запомнил, как его зовут. «Бьюсь об заклад, сэр, что и вы так делаете», — потряхивая головой, сказал мистер Пегати. «И что б вы ни делали, вы делаете хорошо. Спасибо вам, сэр. Очень признателен вам, сэр, за ваше доброе слово. Может, я и грубоват, сэр, но зато человек я покладистый, смею думать, я хочу сказать, надеюсь, сэр. Мой-то дом нечего смотреть, он весь к вашим услугам, сэр, если вы приехали вместе с мистером Дэви, но... «Право, я слизень!» — продолжал он, разумея под этим словом улитку, ибо медлил уходить, хотя после каждой фразы порывался уйти, но почему-то оставался. «Желаю вам обоим удачи и желаю счастья!» Хэм, как эхо, повторил эти слова, и мы распростились с ними самым сердечным образом. В этот вечер я чуть было не рассказал Стирфорду о милой малютке Эмли, но постеснялся заговорить с ней и не был уверен, что он не поднимет меня на смех. Помнится, я много и с беспокойством размышлял о словах мистера Пегати, будто она стала совсем взрослой, но решил, что это вздор. Мы незаметно пронесли крабов и креветок, которых мистер Пегати скромно назвал лакомством, в нашу спальню, и перед сном у нас был превосходный ужин. Но Трэдлсу это пиршество не пошло на пользу, не в пример всем остальным. Ему и тут не повезло. Ночью он заболел, он совсем обессилел, и все из-за краба. А проглотив черную микстуру и синие пилюли в количестве вполне достаточном, по словам Демпла, его отец был доктор, чтобы свалить с ног лошадь, он в дополнение отведал трости и получил сверхобычных уроков 6 глав Нового Завета по-гречески за нежелание сознаться во всем. Конец полугодия оставил у меня сумбурные воспоминания о повседневных жизненных испытаниях. Проходит лето, и наступает осень. Морозное утро, когда нас будет колокол, и холодные-холодные вечера, когда снова звонит колокол, и надо ложиться спать. Классная комната по вечерам, тускло освещенная и почти нетопленная, и классная комната по утрам, напоминающая огромный ледник, чередование вареной говядины, жареной говядины, вареной баранины и жареной баранины, гора бутербродов с маслом, зачитанные до дыр учебники, треснувшие грифельные доски, закапанные слезами тетради, расправа тростью и линейкой, стрижка, дождливое воскресенье, пудинги на сале, и все это пропитано противным запахом чернил. Однако я хорошо помню, как далекие каникулы, столь долго казавшиеся неподвижной точкой, начинают приближаться к нам, и точка все растет и растет. Помню, как сперва мы ведем счет месяцами, затем неделями и, наконец, днями. Помню, как я начинаю сомневаться, вызовут ли меня домой. И когда узнаю от Стирфорда, что меня вызвали, и я непременно поеду домой, меня начинают томить мрачные предчувствия, а что, если я сломаю ногу до наступления каникул? И вот уже стремительно надвигается последний день занятий на той неделе. На этой, послезавтра, завтра, сегодня, сегодня вечером. И вот я в Ярмутской почтовой карете и еду домой. В Ярмутской почтовой карете я спал урывками, и в неясных сновидениях возникало передо мною все, что за это время произошло. Но когда я просыпался... За окном кареты уже не было площадки для игр Селимхаус, и до меня доносились не удары, расточаемые мистером Криклом Трэдлсу, а щелканье бича, которым кучер понукал лошадей. Глава 8. Мои каникулы. Один день особенно счастливый. Когда мы прибыли еще до зари в гостиницу, где останавливалась почтовая карета, не в ту гостиницу, которой служил мой приятель лакей, меня проводили наверх, в уютную маленькую спальню с нарисованным на двери дельфином. Помню, мне было очень холодно, хотя меня и напоили внизу горячим чаем перед ярко пылавшим камином, и я с радостью улегся в постель дельфина, закутался с головой одеялом дельфина и заснул.